«А вы разве не с нами, мистер Генри?» — услышал он голос Алисы и увидел, что сидит один за столом, а возле него стоят Алиса с Амедеем. «Боже мой, что сказал бы лорд Бенедикт о моей рассеянности? День еще не кончился, а я уже успел дважды проявить бестактность. Что же будет дальше?» «Дальше все будет прекрасно. Предложите мне руку и пойдем догонять друзей. По смеху Сандры мы сразу определим, где их искать». «Я был бы счастлив, леди Алиса, исполнить ваши приказания, но не имею понятия, как ведут даму. Будьте милосердны, идите с лордом Амедеем, а я пристроюсь подле вас. А то я что-нибудь да натворю уж. Пожалейте меня, пожалуйста», — молил Генри. Со смехом взяв незадачливого кавалера под руку, Алиса вскоре заставила его забыть о своей застенчивости. «Доброта девушки». Ее приветливость, маленькая воздушная фигурка, все наводило на мысль о поразительном сходстве с его красавицей-матерью, которую он еще сравнительно недавно помнил, золотокудрой. «Отчего вы так печальны, Генри?» «Я впервые понял, сколько совершил в жизни неверных поступков, а потому впадаю в грусть». «Ну, Генри, если впадать в грусть, да еще начать раскаиваться, тогда не хватит времени побыть веселым. Забудьте ваши скорби, пока живете здесь. Расскажите нам что-нибудь о понравившемся нам всем капитане. Вы его давно знаете?» «Я познакомился с ним в Константинополе у Ананды», — с трудом выговорил это имя Генри, но тут же встретил взгляд Алисы, такой добрый и ласковый. И Алиса с ее огромными синими глазами была до того похожа на миссис Оберсвоут, что у Генри стало легче на душе. Он перестал чувствовать себя одиноким и рассказал своим спутникам все, что знал о капитане, о Банни, о ее чудесной волшебной игре и красоте. «Сегодня вы будете играть нам. Я боюсь этого момента. И не один я его боюсь. Я видел, как вздрогнул Джемс Реттедли, когда лорд Бенедикт упомянул о музыке. Уверен, что он также страдал, когда играла Анна. Я то рыдал, моей душе клокотал ад, словно в моем сердце смешалось и боролось между собой все добро и зло мира. Правда, мне кажется, что нет на свете человека, могущего спокойно слушать игру Анны или Ананды, а уж оба вместе они разрывают сердце на части, заставляя вас понимать свое ничтожество и беспредельную красоту жизни. «Вы меня не бойтесь, я только любительница. Я еще ученица, а не настоящая пианистка. Эта снисходительность лорда Бенедикта заставляет его слушать и хвалить меня». «Да», — улыбаясь, ставила Медей, — «если вы еще только ученица, то что же будет, когда станете артисткой?» «Трудно сказать, лорд Милдрей, достигну ли я этого. Папа был пастор, а выше его, считаю, я певцов не слышала, если не считать лорда Бенедикта, в голосе и пении которого есть что-то особенное, чего я словами описать не могу». Генри вспомнил голос Ананды, вспомнил, как бывало тот играл в Венгрии под аккомпанемент своего дяди, и у бедного юноши скатилась непрошенная слеза прямо на ручку Алисы. «Генри, я видеть этого не могу, и еще больше не хочу, чтобы это видел лорд Бенедикт». «Очень тихо, очень спокойно, но так повелительно», — сказала Алиса, — «что слезы юноши мгновенно высохли». «Простите», — прошептал Генри, отирая слезу с ее руки, — «я болен и потому не владею собой». «Вы страдаете, но ведь никто у вас не умер, ничего еще не потеряно». «Мужайтесь, нельзя быть слабым в доме лорда Бенедикта. Он так велик, что тот, кто хочет быть подле него, должен найти в себе полное самообладание. Я слышу впереди голоса, мы догоняем общество. Будьте радостны, раз вы здесь, верьте и поймите, что ничто не потеряно. Соберите же внимание и силы, и покажите себя достойным того радушия, которое вам оказывает этот дом. Простите еще раз. Спасибо за поддержку. Вы так поразительно похожи на мою мать, что всякий, увидев вас вместе, принял бы вас за мать и дочь». Голоса слышались все ближе, и совсем неожиданно для Генри они очутились перед лордом Бенедиктом, который держал под руку капитана и объяснял Тендлю сложное строение цветка. «А ты, Алиса, сумела привести братца Генри в радужное состояние духа. Как это, волшебница, тебе удалось? Я как ни старался, а выходил у меня только рыцарь печального образа. Если бы у меня была такая сестрица, как леди Алиса, я бы, наверное, смог достигнуть чего-нибудь и меньше наделал бы бед, принимая цветок от лорда Бенедикта и благодаря за него, — сказал Генри. А разве у тебя не было близкого друга, который тебе мог бы помочь своей любовью? У меня есть мать, как вам, к моему удивлению, известно, но я лишь недавно сумел оценить ее любовь и дружбу и вообще понял, чем меня одарила жизнь. И только перед вами могу признаться в одной из грубейших своих ошибок. Не тоскуй, друг, все поправимо между матерью и сыном. Если мать носит в своем сердце беззаветную любовь и ничего не требует за свой подвиг любви. О, лорд Бенедикт, моя мать святая, только не с иконы, а хлопочущая в нашем бедном доме. Рядом с ней все находят успокоение. Один я его не находил. Я искал там, где были слишком высокие, недосягаемые для меня люди. Возле флорентийца оставались теперь только капитан и Генри. Я понимаю, ты скорбишь об Ананде. Могу себя порадовать. Капитан Джемс привез мне письмо, и в нем Ананда немало говорит о тебе. Он просит меня загладить его ошибки в отношении тебя, но, как видишь, я и без его просьбы тебя разыскал, — ласково говорил флорентиец. На лице капитана в третий раз отразилось необычайное изумление. Письма, переданные ему для лорда Бенедикта, незнакомым человеком, все еще лежали в его кармане, а лорд Бенедикт рассказывает Генри, о чем пишут в одном из них. Вот видите, друзья мои, как много еще в жизни для вас непонятного, что кажется чудесным, а на самом деле все просто и ясно. Тебе, Генри, повторяю совет Ананды, радость — непобедимая сила. А вам, капитан, скажу больше. Двигайтесь дальше именно так, как начали в Константинополе. Там вы увидели, здесь нашли. Действуйте же так, чтобы уже не расставаться со мною. Завтра я поговорю с вами обоими, а теперь пора возвращаться. Я обещал вам вечером музыку, но вы ее боитесь. Не настраивайте себя на этот лад. Если уж вы начнете наперед настраивать свои нервы, как им воспринимать то или иное явление, да еще запугаете себя боязнью и воспоминаниями, вы никогда правильно не воспримете ни одного факта жизни.